Отрешение от вещей заключено в отказе от чувства собственности. Не от владения вещами происходит отказ, но изменяется отношение к ним. Орден нищенствующих монахов запрещал своим членам иметь какие бы то ни было вещи. Но если такой монах внутренне от вещей не отказался и мечтал об обладании ими, то такое отрешение оказывалось несостоятельным. Мы разрешаем владеть всем, но при условии внутренне не считать ничего своим, а только лишь данным на время. Собственник дома остается с этим домом и даже в этом доме и после смерти физического тела. Это раб собственности, связанный ею по рукам и ногам. Владеющий же домом, но отрешившийся от чувства собственности, не прирастает к нему, ибо не считает своим, и, покидая тело, перестает думать о нем, ибо знает, что вещи земные нужны только для земли, но не дальше. Дальше идет он свободный от вещей, не связанный ими и не уносящий их образы с собою в мир тонкий. Ведь там все творится мыслью, и тонкие формы вещей, созданные мыслью, роятся вокруг человека, если он не освободился от призрачной собственности. Стоит помыслить о том, сколь нелегко, будучи в мире тонком, все еще думать о том, что собственнику действительно принадлежат земельные угодья, поля и леса, нивы и пашни или луга, дома и прочие вещи. Освобождение от вещей и отрешение от собственности в духе. Отрешение от чего-либо в духе следует твердо и ясно осмыслить. Никакие воздержания от пищи или чего-либо другого не дадут желаемых результатов, если только желания не изжиты в духе, если в духе не произошло отрешение от них. Неизжитые они снова поднимут головы, и станет человеку горше от них, чем было раньше. Глубокие размышления могут привести к пониманию бессмысленности обладания вещами и временности каждой из них. Сколькими бы вещами ни обладала жадность, ей хочется еще и еще. Имеющий тысячи рублей становится миллионером, миллионер – миллиардером, но где же предел алчности человеческой? Освобождение от желаний не заключается в том, чтобы их удовлетворять, ибо они будут расти, а в том, чтобы в духе от них отрешиться. Известны случаи феноменального чревоугодия и прочих страстей и пороков человеческих. Ужасна судьба этих людей в мире надземном. Овладение собою включает в себя и отрешение в духе от всего, что связывает его свободу, что притягивает его к земле и мешает подняться в те сферы, где кончаются земные притяжения. Человек, дрожащий над своей собственностью в плотном мире, явление довольно частое. Но только в мире тонком абсурдность продолжения чувства собственности выявляется во всей своей силе, но, к сожалению, не для самого собственника, а для того, кто наблюдает его со стороны.